Глава 11. Алапаевск. Особняк Черчесова. В комнате пахло железом, гнилью и горькими мазями. Граф Даниил Евгеньевич Черчесов лежал на кровати, обитой черным бархатом. Под ним была смятая простынь, пропитанная потом и каплями сукровицы, а вокруг — приглушенный свет от трех восковых свечей, отраженный в черных глазницах окон. Тело графа изуродовано. Волдыри покрывали плечи и грудь. Струпья тянулись тонкими цепочками по шее. Лицо побелело, словно измазанное мелом. Даниил Евгеньевич шипел от каждого касания, когда врач с дрожащими руками мазал ему грудную клетку зеленой мазью, от которой шел кисловатый аромат. «Мы перепробовали все, граф!» — извиняющимся тоном прошептал врач, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Магические настои, стронгритовые растворы, грязи из картанских источников — все, что только позволено законом, и даже чуть больше!» «Какой к черту закон?» — прошипел Черчесов, дернув подбородком. «Я вам плачу, чтобы вы лечили, а не жаловались. Если не будет результата, клянусь, я повешу и вас, и ваших треклятых учеников!» «Я стараюсь, граф, мы стараемся, но это неестественно!» «Раны не хотят закрываться, они будто проклятие!» рявкнул Черчесов. «Тогда отправляйся в ад и намажь Архарова этой дрянью с ног до головы! К жизни мазь его не вернет, но хотя бы он испытает то же самое мерзение, что и я!» В дальнем углу комнаты, прислонившись к изогнутому косяку, стоял Дмитрий Хазаров, глава безликих. На нем был черный костюм без эмблем. Лицо изуродовано ожогом. Кожа бугрилась жуткой розовой коркой, блестящей в лучах свечей. Правая рука заменена на тусклый стальной протез, скрежещущий при малейшем движении. «Все мы платим, Даниил Евгеньевич», — сказал он с усмешкой, перекатывая бронзовую монетку между фаланг пальцев здоровой руки. «Но только немногие знают, за что именно». «Дмитрий, захлопни пасть!» — проворчал Черчесов, корчась от боли. «Если пришел поглазеть на уродца, наслаждайся молча!» «Уродца?» — усмехнулся Хазаров. «На моем фоне вы красавец. И нет, я пришел не для того, чтобы позлорадствовать. Я здесь для того, чтобы в очередной раз предложить небольшую месть». Черчесов посмотрел на него с тоской и злобой. «Месть. Месть, Дмитрий. Это то, что привело меня на больничную койку». Он махнул рукой, и с нее слетела капля сукровицы. «Вот результат. В погоне за любовью я стал изгоем. Теперь я даже не могу показаться в высшем свете. Даже этот выродок смотрит на меня с жалостью». Черчесов зыркнул на врача, и тот невольно отвел взгляд. Хазаров оттолкнулся от стены и подошел ближе. «Тогда извлеките из этого выгоду или утешение, если угодно. Прикажите найти Елизавету Максимовну. Через неделю она будет валяться у ваших ног или в вашей постели. Решайте сами». В комнате воцарилось молчание. Граф смотрел в потолок, на котором была трещина. Трещина, словно след от кинжала, застрявшего в штукатурке. Из нее тянулась тоненькая нить. Паутинка, на которой, медленно покачиваясь, вниз спускался черный мохнатый паучок. Он повис в воздухе точно перед лицом Хазарова. Тот приподнял бровь и занес руку, чтобы раздавить насекомое. «Пусть Архаров горит в аду и наблюдает, как вы спите с его женщиной», — Хищно произнес Хазаров, и его рука устремилась к пауку. Однако раздавить насекомое не удалось. Яркая вспышка света ослепила безликого. На месте, где только что висел паучок, стоял мальчик лет 12. Рослый, мускулистый. Глаза зеленые, волосы срезаны почти под корень. Он смотрел прямо в глаза Хазарова с насмешкой. «Ты кто такой?» — спросил глава безликих, потянувшись к мане. Кунгур. 10 минутами ранее. Барбоскин, как и было приказано, привел с собой лекаря и мага земли. Лекарь с заспанным лицом, красными глазами. Маг земли же держался бодро, как будто только что принял ледяной душ. «Михаил Константинович, приказ исполнен. Позвольте узнать, какова наша задача?» — спросил Барбоскин, вытянувшись по струнке. «Задача ваша весьма проста. Посидеть в темноте буквально пару минут», — ответил я, хитро улыбнувшись, и зашвырнул трех гвардейцев в пространственный карман. Переключившись на зрение мимика, я увидел лежащего на кровати человека. Его мазали мазью, а в дальней части комнаты стоял обезображенный мужчина. Судя по описанию, именно он безликий. Дал команду мимику неторопливо спуститься с потолка, а сам подготовился к перемещению. Хлопок, и я стою в слабо освещенной комнате перед безликим. «Ты кто такой?» — спросил Хазаров, потянувшись к мане. Но ответа ему я не дал. Вместо этого выбросил из карманной реальности Барбоскина с двумя бойцами, а безликого, напротив, отправил в карман. Граф Черчесов вжался в изголовье кровати. Его глаза, мутные от боли и бессонницы, с ужасом вытаращились на пустое пространство. Там, где только что стоял Хазаров, теперь не было никого. Безликий исчез. Растворился. Словно его стерли из реальности. «Что за черт?» — прошептал граф, но не успел договорить. Барбоскин, лекарь и маг земли быстро рассредоточились по комнате. Маг земли направился к врачу. Лекарь подошел к Черчесову и прижал его руки к кровати так, что невозможно было пошевелиться. Барбоскин же отправился к входной двери, чтобы создать защитный барьер. «Что вы делаете?» — взвизгнул врач, но в следующую секунду ему в бороду прилетел увесистый удар, потушив сознание. Врач рухнул, как подкошенный. Увидев это, Черчесов завопил, срывая голос. «Охрана! Живо сюда!» Входные двери вздрогнули от мощного глухого удара. За ним последовал еще и еще один. Снаружи орали гвардейцы Черчесова. Неистово стучали прикладами по двери, но все было бесполезно. Барбоскин взмахнул рукой, сотворив плотный полупрозрачный барьер, покрывший двери непроницаемой пленкой. Снаружи все еще пытались ворваться, но внутри звуки выламываемых дверей стихли, будто никто и не ломился. Улыбаясь, я повернулся к графу. Спокойно осмотрел его с ног до головы, с интересом, будто ребенок, который наконец-то нашел того, кто пытался съесть его конфеты. «Ты кто, черт побери?» — дрожащим голосом спросил Черчесов. «Что здесь происходит?» «Не стоит так переживать», — усмехнулся я. «Сейчас произойдет воссоединение семей, и ничего более». Я поднес руку к лицу Черчесова. На моей ладони лежал золотой паук. Крошечный, точеный, сделанный из золота. С бусинками рубинов вместо глаз. Его лапки были изогнуты, как тонкие скальпели, угрожающие поблескивающие в свете свечей. «Нет!» — в ужасе заорал граф, будто увидел свой самый страшный кошмар, и попытался отпрянуть назад, но руки лекаря его крепко держали. «Что ты делаешь? Я запрещаю! Я...» Паук мягко спрыгнул с моей ладони и приземлился на лоб графа. Быстро перебирая лапками, он сместился на макушку Черчесова. Щелк! Лапки сомкнулись на его черепе, как корона. В следующее мгновение паук вонзил острое жало в темя графа. Черчесов издал хрип и провалился в бессознательное. Глаза закатились, дыхание стало прерывистым, пальцы мертво повисли с краев кровати. Я провел рукой по его лицу, прикрыв веки. «Спи, отец», — улыбаясь, сказал я и погрузился в чертоги разума. Внутри было темно, пусто, гулко. Посреди темноты Черчесов восседал за огромным столом в мундире без орденов. Перед ним пустые бокалы. Рядом пустые стулья. Я взмахнул рукой, и все вокруг начало вспыхивать яркими цветами. Воспоминания бурным потоком хлынули в разум графа. Появился образ. Черчесов в оранжерее. Лицом к лицу с моей мамой, Елизаветой Максимовной. Она смотрит на него не как на врага, не как на политическую фигуру, а как влюбленная женщина. Смущенно, кротко, нежно. Он держит ее за руку, шепчет нежные слова, целует. Отбрасывая эту сцену, давая возможность Черчесову дорисовать ее самостоятельно, я сам перехожу к следующей. В другом фрагменте — ужас. Влюбленных разлучает Архаров. Он узнает, что Елизавета Максимовна беременна от другого и запирает ее в жутком пансионате. Это бьет по сердцу Черчесова, словно кнут, рассекая плоть и доставляя ни с чем не сравнимые страдания. В пустоте прячется она, его любимая женщина. Роняет слезы, дрожит, гладит живот и говорит, что все будет хорошо. Черчесов в панике, окутан липкими нитями страха. Он шепчет имя «Лиза» и плачет. Дальше снег. Колыбель, крик младенца и ребенок, все еще не имеющий лица. «Почти готово», — прошептал я, заканчивая формировать воспоминания. «Осталось только добавить меня». Черчесов стоит перед иллюзорной колыбелью и чувствует, что его сердце вот-вот разорвется от нежности, любви, счастья и горя одновременно. Его родной сын. Сын, принадлежащий Архарову. Сын, которого он столько времени пытался спасти вместе с Елизаветой, но проваливался раз за разом. В этот образ я вложил свою внешность. Глаза, волосы, улыбку, а еще щедро приправил это любовью. Щедрый подарок похитителю из ниоткуда. Подарок, который должен был смягчить сердце ублюдка, пытавшегося меня убить. Граф Черчесов задышал глубже, тело дрогнуло. Он открыл глаза, помедлил, на его лице появилась растерянность. Глаза забегали по комнате, будто он искал что-то потерянное, давно забытое. И, наконец, с его потрескавшихся губ слетело слово. «Сынок?» Я улыбнулся и тихонько произнес. «Привет, папа. Я вернулся». «Миша! Мишенька!» — дрожащим голосом произнес Черчесов. «Сынок, что происходит?» Его глаза бегали, падая то на гвардейцев, то на меня. «Все хорошо, пап. Хазаров тебя предал и хотел убить. Я, когда об этом узнал, примчался на всех парах. Хвала богам, успел!» — соврал я, не моргая. Взглядом я дал отмашку лекарю, чтобы тот отпустил моего новоявленного папашу. Черчесов тут же вскочил с кровати и бросился ко мне. Но, сделав пару шагов, он плашмя рухнул на пол. Если бы я не перехватил его в полете, то граф точно бы расквасил нос. «Сынок!» — завыл он, вцепившись в мои руки, и зарыдал. В этот момент паучок отцепился от его головы и вернулся в пространственный карман так, что Черчесов даже ничего не заметил. Барбоскин, лекарь и маг земли слегка опешили от такого обращения, но виду постарались не подать. Это достойно похвалы, тем более, что каждый из них презирал Черчесова до глубины души и желал снести ему голову. Ведь граф в свое время частенько враждовал с почившим родом Богдановых. Барбоскин развеял барьер, и в комнату ворвались запыхавшиеся гвардейцы Черчесова. Красные лица, по которым струится пот, руки сжимают автоматы, глаза яростно осматривают помещение, пытаясь понять, что происходит и в кого стрелять, но они так ничего и не поняли. Вместо этого лишь заорали наперебой. «Мордой в пол, суки! Лежать, твари!» Черчесов всхлипнул, поднял разгневанный взгляд на бойцов и фальцетом заверещал. «А ну пошли прочь, тупоголовые бараны! Бездари чертовы! Не видите, мы тут с сыном разговариваем!» Гвардейцы растерянно попятились назад. На их лицах читался немой вопрос. «Какой к черту сын?» У Черчесова ведь даже жены никогда не было. Не получив ответа, они, раскланявшись, закрыли за собой дверь. «Сынок, как ты? Как мама? С ней все в порядке?» — сбивчиво проговорил Черчесов, держа меня за плечи. Его глаза были полны слез. Я же смотрел на Черчесова и не испытывал ненависти. Скорее, жалость. Человек, испортивший море крови моему настоящему отцу. Человек, из-за которого едва не погибла моя мать, да и я сам. Он сейчас стоял на коленях и блаженно улыбался сквозь слезы. Улыбался так, будто исполнилось его самое сокровенное желание. Большой человек, управляющий целым графством, неистово желал весьма простого человеческого счастья. Счастья, которого не мог достичь, так как зациклился на моей матери. Да, это идиотизм. Навязчивое желание сделать ее своей, чего бы это ни стоило. Однако сейчас Черчесов был таким беззащитным и жалким. Отвесь щелбан, и он рассыпется, будто все его тело состоит из разбитого стекла. Но собран он был не из стекла, а из ложных воспоминаний, которые с радостью принял за чистую монету. Так уж вышло, что я знал, чего он хочет, и дал ему это, пусть и не по-настоящему. Однако граф искренне счастлив. Ну, что тут скажешь? Каждый из нас живет в иллюзиях в какой-то мере. Его иллюзии, во всяком случае, греют черствое сердце Черчесова. Она погибла. Началось вторжение тварей, а потом... Сбивчиво ответил я, отведя взгляд. Краем глаза я видел, как граф закусил губу, чтобы не завыть от боли, разорвавшей его сердце. Но я не мог сделать по-другому. В противном случае Черчесов захотел бы встретиться с моей мамой, а она, уверен, не оценила бы подобного стремления. «Не переживай, мы вместе. Теперь у тебя есть я. Все будет хорошо, все будет хорошо». Шепотом он закончил фразу и прижал меня к себе. «Миша, ты голоден? Я сейчас распоряжусь, чтобы накрыли на стол». «Пап, сначала нужно закончить одно дело», — сказал я, поднимая Черчесова на ноги. «Я запер Хазарова в артефакте карманной реальности, но он скоро вырвется, поэтому мне потребуется твоя помощь». Черчесов коротко кивнул. Выслушал мою просьбу и, превозмогая боль, направился к шкафу, чтобы одеться. Спустя 20 минут мы направились к выходу из имения. Сквозь мозаичные окна в коридор проникал мертвенно-бледный свет. Ночь казалась холодной, но не от мороза, а от тишины. Такая тишина бывает, когда принято решение, меняющее жизнь. Тяжелая дубовая дверь имения скрипнула, выпуская нас с моим названным отцом в ночь. Свет, льющийся из имения, растекся по ступеням, едва коснувшись луж, отражающих луну. И тут же исчез, как только двери за спиной захлопнулись. Я шел чуть позади, Черчесов впереди. Он опирался на резную трость, прихрамывал, но старался держаться бодро. Ради меня, ради гвардейцев, которым нужен сильный лидер. Гвардейцы стояли вдоль дорожки, вымощенной серым камнем. Серые плащи бойцов поблескивали в лунном свете вместе с обнаженными клинками. Когда граф прошел мимо, мечи взметнулись вверх. Без выкриков, без фанфар. Честь отдавали главе рода, которому было решено служить до конца. И неважно, будет он победным или трагическим. Гвардия разделит судьбу своего господина. Я внезапно испытал прилив уважения как к гвардейцам, так и к Черчесову. Из доклада Гаврилова я узнал, что дела графа идут весьма паршиво. Он отправил на верную смерть десятки тысяч бойцов. Только благодаря этому удалось стабилизировать фронт и отбросить наплыв аномальных тварей. Но, несмотря на такие потери, гвардия все еще верна ему. Мы свернули в сад. Снег здесь был рыхлый, ноги проваливались по самую щиколотку. Лужи стекались в тропинки, хлюпали под ботинками, блестели тускло, как пролитая ртуть. Все было влажным, уставшим, без запахов, будто само время задержало дыхание. «Здесь!» — сказал Черчесов, остановившись между двумя обнаженными липами, и воткнул трость в снег. Маг земли, шедший следом, подошел ближе. Присел, приложив правую ладонь к земле, и начал шептать. Левой провел пальцем по воздуху, будто резал его по шву и принялся вычерчивать замысловатые рунические символы. Раздался гул. Медленный, глухой, как если бы нечто просыпалось под самой кожей мира. Земля дрогнула и распалась. Сначала появилась трещина. Потом провал. Земля, сдавшись, разошлась, обнажая пустоту, черную, глубокую, голодную. Подойдя к краю, я выбросил руку вперед и улыбнулся. Безликий, пытавшийся убить Гаврилова и маму, сегодня будет погребен заживо. «Если тебя однажды откопают, расскажи потомкам, каково бессмертие на вкус». Прошептал я и вышвырнул Хазарова из пространственного кармана. Тень, вспышка, взрыв искаженной реальности. Хазаров возник так, будто был выдран из другого мира. Раздался истошный крик. В глазах, посаженных глубоко в обгоревшее лицо, отчетливо читалась растерянность, а еще ужас. Его взгляд сфокусировался на мне, а глотка выдала душераздирающий вопль. «Когда вернусь, вы все запла...» Крик оборвался на полуслове, словно кто-то захлопнул старую скрипучую книгу. Разлом сомкнулся. Земля стала гладкой, без морщин, без следа. Маг земли выпрямился и стер со лба пот. Черчесов повернулся ко мне, заглянул в глаза и улыбнулся. «Все, сынок», — сказал он. Голос был глухим, ровным. «Предатель наказан. А теперь пошли ужинать». И мы пошли обратно, по саду, усыпанному талым снегом, медленно, под лунным светом.